Глава 12. Я не нашел в кабинете абсолютно ничего. Я проверил все, что только мог подсказать мне опыт и логика. Осмотрел каждый ящик стола на предмет двойного дна. Я даже проверил ножки кресел, ища скрытые полости. Тщетно. Громов, ну или тот, кто делал для него этот тайник, был хитрее. Главный кабинет коронера не хранил в себе ничего, кроме кучи макулатуры. Я недовольно потер переносицу. Время поджимало, инквизиторы уже, наверное, выехали. Мысль о том, что не найдут ящик с оккультной атрибутикой, вызывала неприятную тяжесть в животе. Я был готов уже начать просто ломать мебель, как вдруг внизу из холла раздался крик Алисы. «Смотрите!» Я выскочил из кабинета и, перепрыгивая ступени через одну, спустился в холл, после чего подошел к камину. Картина, представшая передо мной, была не шибко впечатляющей, но удивить сумела. Алиса, стоящая у камина с выражением абсолютного триумфа на лице. Рядом с ней, скрестив руки на груди, стояла Лидия, на лице которой читалась сложная смесь удивлений и досады от того, что она не первая сделала находку. «Детский сад, ей-богу!» А в стене, там, где только что была цельная мраморная панель, зиял черный проем. «Молодец!» — искренне сказал я, подойдя ближе. «Как?» «Секрет фирмы!» — самодовольно хмыкнула Алиса. Я не стал настаивать и тут же заглянул внутрь. За панелью оказалась небольшая, но глубокая ниша. На полке стояло несколько бутылок дорогого, судя по всему, вина. А под ними, вмонтированный прямо в стену, виднелся небольшой металлический сейф с кодовым замком. Я усмехнулся. Еще один уровень защиты. Недолго думая, я набрал самую банальную комбинацию, какая только могла прийти в голову по аналогии с кодом на телефоне. 1, 2, 3, 4. Тихий щелчок подтвердил мою догадку. Сработало. Видимо, Громов был настолько уверен, что в таком хитром месте тайник никто не найдет, что не стал заморачиваться со сложным паролем. Внутри сейфа лежали 5 аккуратных стопок тысячных купюр, перехваченных банковскими лентами. Но главное было не это. Здесь было достаточно места, чтобы спрятать ящик с компроматом. «Отлично», — сказал я. «Алиса, тащи ящик из подсобки, быстро! Лидия, помоги мне вытащить это отсюда!» Мы работали слаженно, как команда, которую подгоняет общий страх. Я быстро выложил из сейфа пачку денег, а Лидия аккуратно забрала бутылки. Алиса притащила ящик. Он идеально вошел в опустевший сейф. Удивительно, конечно, как страх и общая беда иногда могут сплотить даже самых ненавистных друг другу людей. Я захлопнул тяжелую дверцу. «Закрывай», — скомандовал я. Алиса нажала на что-то внутри, и панель с тихим шорохом встала на место, не оставив ни единой щели. Идеальная работа. «Не встревать, не открывать рот и стараться вообще не отсвечивать», — сказал я резко, не утруждая себя подбором лояльных выражений. «Нет-нет», — перебил я Лидию, которая уже успела набрать воздуха, чтобы возмутиться. «Слушай меня внимательно. Если тебе кажется, что я тебе указываю и говорю, что делать, то тебе не кажется. В первую очередь это может спасти твою жизнь. Твою, Лидия. И твою в том числе. Естественно», — сказал я, чуть ли не хлопнув в ладоши от ее проницательности. «Во-первых, ты не сможешь им ничего сказать. Напоминаю, что ты обзавелась удивительным новым магическим свойством, которое запрещает тебе вредить мне в любых формах. Совсем в любых. Мне кажется, что ты даже подумать не сможешь о том, чтобы мне навредить без резкой головной боли или еще каких-нибудь побочных эффектов. Но я еще раз подчеркиваю, в данный момент времени я хочу спасти наши жизни. Именно спасти». «Тебя уже ничего не спасет, Виктор», — произнесла она, и на ее лице появилась маска не ненависти, нет. Какого-то горя, что ли, словно она общалась с самым пропащим человеком во всех вариантах разношерстных вселенных. «Может быть», — сказал я спокойно, — «а может и нет. Сейчас это не имеет абсолютно никакого значения. Идемте, нам нужно выйти на улицу и закрыть дом». Весь компромат мы спрятали, а как к нему добраться, знает только Алиса. Я повернулся и посмотрел на нашу добычу, оставленную у камина. Пачки денег и бутылки из темно-зеленого стекла. «Это тоже надо убрать», — сказал я, после чего подхватил это все в обе руки и почти бегом перенес в свой кабинет, расставив на столе. Приятная тяжесть и вид толстых пачек банкнот внушали самые оптимистические мысли. Вернувшись в холл, мой взгляд случайно упал на настенные цифровые часы. Они показывали без четверти три. Черт, до прибытия Инквизиции оставалось те самые 15 минут, а нам еще нужно было добраться до прозекторской. «Девушки, на выход, живо!» — крикнул я, уже направляясь к двери. Мы выскочили на крыльцо, я, захлопнув дверь, повернул ключ в замке. У ворот нас уже ждал тарахтящий микроавтобус Петровича. Не говоря ни слова, мы всей толпой снова загрузились в пропахшую бензином машину. «Прозекторскую, Петрович!» — скомандовал я. «И постарайся побыстрее!» Поездка была недолгой, но нервной. Петрович, уловив все правильно, без лишних слов, гнал старый микроавтобус так, что дребезжал тот на каждом ухабе. Через 20 минут мы резко затормозили у знакомого серого здания прозекторской. На часах оставалось не более 3 минут до прибытия Инквизиции. Я выскочил из машины, девушки последовали за мной. «Спасибо, Петрович, на сегодня вы свободны», — бросил я, захлопывая дверь. Он не стал дожидаться ответа, тут же развернулся и уехал. Не успели мы отойти от входа, как со стороны дороги послышался ровный гул мотора, за которым последовал скрип тормозов и тихий лязг дверей. Я стоял у входа в прозекторскую, сложив руки на груди. Часы на моем запястье показывали ровно 3. Пунктуальность у Инквизиции, очевидно, была в крови. Из остановившегося черного фургона без окон вышли 3. 2 крепких мужчин в строгих темных костюмах и тот, кого я ждал. Высокий, худощавый мужчина со аскетичным лицом и пронзительным взглядом. Мастер Корнелиус. Он направился прямо ко мне. Неподалеку, в тени самого здания, стараясь быть незаметными, стояли Лидия и Алиса. Если инквизиторы их и заметили, то не подали виду. «Мастер Корнелиус», — я слегка склонил голову в вежливом, но не подбострастном жесте, прежде чем он успел заговорить. «Прошу, мы вас ждали». Я развернулся и повел их внутрь, спускаясь в морг. Мы спустились по ступеням, в нос ударил резкий запах хлорки, помещение было не узнать. Полы вымыты, стальной стол блестел, инструменты были аккуратно разложены в лотке. У стены, почти не дыша, стояли мои помощники – Лизавета, Андрей и Игорь. Они явно постарались. Корнелиус окинул их цепким взглядом и, не останавливаясь, бросил мне через плечо. «А что-то у вас, я смотрю, растет, господин Корнер?» Я искоса посмотрел на свою троицу. Они стояли, вытянувшись по струнке, и смотрели в пол, словно боялись привлечь внимание инквизитора. «И чего их все так боятся, не пойму?» 2 людей Корнелиуса без лишних слов подошли к столу. Они принесли с собой складные носилки, на которые аккуратно, но с заметной сноровкой переложили хрупкое тело эльфийки и накрыли его черной холстиной. Затем они молча подняли свою ношу и направились к выходу. Когда шаги затихли наверху, я повернулся к своим. «На сегодня все. Свободны». Они пулей вылетели из подвала, словно за ними гналась сама смерть. Теперь мы с Корнелиусом остались наедине. Официальная часть закончилась. Начиналась игра. Глядя на блестящий пустой стол, Корнелиус спросил. «Ничего не заметили странного, господин Корнер? Со всеми подробностями моего медицинского заключения вы можете ознакомиться в отчете. Я уже подал его в управление», — сказал я спокойно. «А в теле что-то не вошло в отчет?» Он повернул голову в мою сторону, глядя прямо в глаза. «Тело как тело. Я пожал плечами, принимая вид слегка утомленного профессионала. С точки зрения анатомии у эльфов есть определенные отличия. Более тонкий костный скелет, иная структура хрящевой ткани, что придает им гибкость. Плотность мышечных волокон выше, чем у человека. Но что касается внутреннего строения, сердца, легких, печени, они практически идентичны нашему». «Никаких аномалий, кроме тех, что привели к смерти, я не обнаружил». Корнелиус медленно кивнул, словно мой ответ его удовлетворил. Затем он повернулся и направился к выходу. Я последовал за ним. Мы вышли из подвала, где его люди уже грузили носилки в тот самый черный фургон без окон, больше похожий на катафалк. «Мне понадобится где-то час, чтобы отвезти тело», — сказал мастер более неформальным тоном. «Смогу приехать где-то к 16:45. Устроит?» «Хотелось бы мне сказать, что нет, не устроит, и вообще отвали от меня уже наконец. Но, конечно же, я себе этого позволить не мог. Была альтернатива предложить инквизитору встретиться в более нейтральном месте, типа какого-нибудь ресторана, но сомневаюсь, что они позволяют себе сильно светиться на людях в таких местах. «Вполне», — отозвался я спокойно. Мастер Корнелиус кивнул. «Договорились». Он сложил руки в рукава своей рясы и двинулся в сторону выхода. Инквизиторы сели в фургон, дверца беззвучно захлопнулась, двигатель завелся с тихим рокотом, и машина плавно тронулась с места, вскоре скрывшись за поворотом. Я остался стоять один у входа в прозекторскую, провожая их взглядом. Я почесал подбородок, а в голове вертелась только одна мысль. Еще один рывок, самый сложный рывок. Визит Корнелиуса ко мне в дом, где он мог почувствовать что-нибудь не то. Что вообще он хотел обсудить, как в старые добрые? Что вообще под этим подразумевалось? Расслабиться в моем положении было равносильно самоубийству. Любая халатность или небрежность к собственной безопасности сыграет со мной злую шутку почти мгновенно. Я был в этом уверен, поэтому держал ухо востро. «Они уехали?» — раздался за моей спиной голос Алисы. В нем слышалось неприкрытое облегчение. «Пока что да», — ответил я, не оборачиваясь. «Надеюсь, и не вернутся», — добавила Лидия, и в этом я был с ней полностью согласен. «К сожалению, моя дорогая Лидия, еще не все кончено. Через час мастер Корнелиус будет у меня дома. Вам придется посидеть тихо еще немного». «Что? Зачем?» — в ее голосе слышалось неприкрытое удивление. «Знал бы я, сам ответил бы на этот вопрос». «Надо кое-что обсудить. Что конкретно, я не знаю, он не уточнил. Просто попросил об индивидуальной встрече». «Ясно», — сказала Алиса. «Он хочет что-то замять». Я посмотрел на нее, вздернув брови. «Интересное заключение, госпожа Бенуа. Поделитесь своими наблюдениями и логической цепочкой». «Ну как это? Все ж просто, как молотком по заклепке. Ты берешь взятки», — она загнула указательный палец. «Заминаешь дела в внезапных смертях в самом их зародыше», — загнула второй. «С тобой можно замять какое-нибудь дело, в котором накосячил кто-то из его сотрудников». Тут она широко распахнула глаза, громко вздохнула и закрыла рот руками. И стояла так, наверное, секунд 10. «Что?» — спросил я. А в ответ, как говорится, тишина. Она вчера не вернулась из боя. «Что, Алиса?» – переспросила Лидия еще через 5 секунд, когда девушка не ответила на мой вопрос. «А вдруг это кто-то из них убил эльфийку?» – сказала она, убрав руки от рта. «Предположение, конечно, интересно, но ничем не обосновано. По крайней мере, мне так показалось. Мало ли, какие дела могли быть у Виктора Громова и мастера Корнелиуса до недавних пор». Но и отметать такую внезапную догадку тоже было нельзя, потому что все-таки девушки точно знают об этом мире значительно больше, чем я. «Сомнительно», — подытожил я, — «но не исключено. В любом случае гадать бесполезно, лучше подготовиться к встрече. А это значит, что нам надо выдвигаться домой, так как Петровича я уже отпустил». «Зачем?» — спросила Алиса. «Нам что, теперь пешком домой тащиться?» Я посмотрел на нее с неприкрытым удивлением, затем перевел взгляд на Лидию. «А точно ты избалованная аристократка, а не она?» Уточнил я у Лидии, на что Алиса тут же надула губы и фыркнула, а первая лишь пожала плечами. «Я и сама иногда задаюсь этим вопросом». Обратная дорога заняла у нас чуть больше получаса, но это была не просто ходьба, а настоящая передышка. После душного подвала и напряженной встречи с Инквизицией мы шагали по улицам и вдыхали теплый вечерний воздух. Крымское солнце продолжало как следует припекать, и только легкий бриз, доносившийся с моря, с ароматами соли и цветущих магнолий из садов, мимо которых мы проходили, хоть как-то остужал. На небе не было ни облачка. Мы шли неспешно, и впервые за весь день это было похоже не на вынужденный марш, а на прогулку. Звуки города, далекий звон трамвая, смех из открытого кафе, шелест кипарисов больше не давили, а наоборот успокаивали. Я заметил, как напряжение понемногу уходит с лиц девушек, как расправляются их плечи. Мы все, кажется, немного проветрились и сбросили груз прошедшего дня. Когда впереди показался мой особняк, он уже не казался гробницей. До прихода мастера Корнелиуса оставалось 30 минут. Времени было не так много, но его должно было хватить, чтобы окончательно отдышаться и привести в порядок хотя бы кабинет. создать видимость, что я в нем бывал, а не закрыл и забыл надолго. Я повернулся к девушкам, которые молча стояли в холле. «Перед тем, как прибудет гость, вам нужно будет уйти в любую из дальних комнат. Главное, чтобы вас не было видно и слышно». Алиса лишь кивнула, а Лидия, к моему удивлению, тоже промолчала, не удостоив меня даже своим фирменным презрительным взглядом. Ни одна из них не стала спорить. Видимо, перспектива личного общения с инквизитором перевешивала их желание спорить со мной. Страх – отличный мотиватор. Я поднялся к себе в кабинет. Комната встретила меня запахом застоявшегося воздуха и слоем пыли. Первым делом я рывком распахнул тяжелые шторы, впуская остатки вечернего света, и открыл настежь высокое окно. Это был не кабинет аристократа, а рабочее пространство современного успешного человека. Массивный стол из ДВП с ламинированной столешницей в черном цвете и структурой под дерево. На нем стоял тонкий, выключенный сейчас моноблок, а не громоздкий стационарный компьютер, как в нулевых годах моего мира. Кресло эргономичное, черная кожа и хромированные ножки. Я нашел в ящике стола какую-то тряпку и быстро протер столешницу и поверхность моноблока, смахивая пыль, просто чтобы создать видимость недавней деятельности. Не успел я закончить, как снизу донесся тихий, но отчетливый звук подъезжающего автомобиля. Я бросил тряпку на стол, быстро оглядел кабинет, теперь он выглядел куда более жилым, и спустился вниз. Выйдя на крыльцо, я увидел, как к воротам плавно подкатил автомобиль с шашечками. Мастер Корнелиус вышел из машины, и на мгновение я его не узнал. Никакого официального инквизиторского костюма. Черная рубашка с длинными, но закатанными до локтя рукавами, черные плотные штаны и аккуратные лакированные туфли полуспорт. Честное слово, если бы не его аскетичное лицо и тяжелый взгляд, я никогда бы в нем не признал того человека, что видел часом ранее. Эта смена облачения с официального на почти гражданское говорила о многом. Разговор будет неформальным. Я не знал, чего ожидать. Еще большего подвоха или обычную светскую беседу. «Мастер Корнелиус», — кивнул я, открывая калитку. «Господин Громов», — кивнул он в ответ. Я проводил гостя к дому, впустил первым. «Сюда, пожалуйста», — сказал я, указывая на лестницу на второй этаж. Мы поднялись в тишине, нарушаемой лишь скрипом старых ступеней. Войдя в кабинет, я пропустил Корнелиуса вперед, а сам плотно прикрыл за ним дверь. Щелчок замка прозвучал неприятно громко. «Ну и спектакль-то устроил Громов», — сказал он, как только дверь закрылась. «Я, ей-богу, чуть было сам не поверил в твой напускной официоз», — сказал он настолько спокойно и буднично, что я на мгновение опешил, застыв посреди комнаты. Но нужно было собраться. Я двинулся к своему месту. Корнелиус, обойдя стол, сел в кресло для посетителей. На столешнице словно из ниоткуда появилась запечатанная бутылка доброго бурбона. «Всю информацию вы можете прочитать в отчете», — передразнил он мою манеру речи, скривив губы в усмешке. «Это мои новые сотрудницы», — продолжал он, улыбаясь, так что я не верил своим глазам. «Он что, поясничает?» И тут голову снова пронзила болезненная вспышка. Крым, первые дни ссылки, случайное знакомство в каком-то портовом баре. Молодой еще не мастер-инквизитор Корнелиус. И он, изгнанный из столицы Громов. Два одиночества, нашедшие общий язык за стаканом чего-то крепкого. Не дружба, нет, слишком разные миры. Но крепкое мужское приятельство, построенное на взаимном уважении, общих целях и интересах. Я никак не мог в это поверить. Удивительно. И тут я вспомнил. Его зовут Корнелиус, а для меня он был просто Корней. «С тобой все в порядке, Виктор?» Его голос вырвал меня из воспоминаний. На лице Корнея проступила озадаченность. «Да», — сказал я, слегка щурясь, инстинктивно массируя виски. «Просто сильные головные боли последнюю неделю». Он озадаченно посмотрел на меня, приложив большой указательный палец к подбородку. «МРТ не делал? Выглядишь... неважно, выражаясь корректно. А если некорректно, то хреново». «Нет», — ответил я, — «не делал. Некогда было». «Да понятно, но надо сделать», — отозвался инквизитор. Он встал с места и, словно был у себя дома, открыл дверцу одного из шкафов, выудил оттуда два стакана и водрузил их на стол. «Ну, рассказывай, чем завершились твои поиски?» «Поиски?» Я старался, чтобы голос звучал ровно. «Ага», — сказал он, откупоривая бутылку и плеснув на дно янтарную жидкость. Он пододвинул один из стаканов ко мне, я взял его. Мы молча чокнулись, и я поднес стакан ко рту, делая небольшой глоток. «Ты же там все маялся с этой идеей, чтобы научиться видеть энергию, как это можем делать мы». Я чуть не подавился. «Знали бы вы, какое усилие мне пришлось приложить, чтобы протолкнуть обжигающий напиток и не закашляться». Но все же небольшой хрип я издал. «Что такое? Не в то горло пошло?» Корней усмехнулся. Я лишь кивнул. «Вот до чего доводит систематическое недопивание, старина. Ну так и что по итогу-то? Или будешь дальше секретничать и снова запрешься у себя в доме, пропав со всех радаров?» Нужно было подыграть и вести себя так, как старый Громов. «Да ничего не вышло», — сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Я постарался придать себе самый расслабленный и разочарованный вид. Почти все состояние спустил, слуг разогнал, в долги влез, но ничего, пусто. Все это оказалось сказками и домыслами. А я тебе говорил», — он ткнул в меня пальцем. «Психею могут видеть только люди с врожденным даром. И освоение этой способности занимает у нас почти весь жизненный путь. Мне, чтобы получить ранг мастера, пришлось не только почти 10 лет батрачить, как все умеренно, так еще практиковаться изо дня в день по 4-5 часов. И только ради того, чтобы я смог банально видеть, приложив небольшие усилия». Он говорил об этом так обыденно, не таясь и не скрываясь, словно и вправду мне доверял. Словно мы действительно были друзьями. Я сделал разочарованный вздох. «Увы, но жизнь часто бывает несправедлива». «Не кисни, вдруг я ошибаюсь, и у тебя еще получится, а?» — спросил он, широко улыбаясь, хотя в этих словах крылась легкая насмешка. Я хмыкнул. «Может быть, попробую еще». Корней рассмеялся. «В этом я не сомневаюсь. Но ты поосторожнее себя веди. Сам знаешь, в городе любят сплетничать, а про тебя так и подавно. Я такого наслушался». Он снова сделал глоток. Щелкнул пальцами, поставив стакан на место. «Я чего, собственно, тебя и ринулся искать? Я же про магический всплеск не выдумал. И вправду был очень резкий скачок. Такой мощный, но кратковременный, что у нас одного из магов-сенсоров инсульт разбил, представляешь?» Я поднял брови. «Ты серьезно? Не то чтобы я сильно был сведущ и разбирался в магии, но это даже звучит невероятно». «Буквально», — закивал он головой. «Нам пришлось его в больницу отвезти». Он тяжело вздохнул. «Теперь бумажки оформлять, пенсию ему выписывать, санатории. Хорошо, что не скопытился, то пришлось бы тебе еще бумажной работы подкинуть». Я сделал наигранный смешок. «Спасибо. Всегда пожалуйста», — кивнул он, подняв стакан. «Ну, в общем, я потому и ринулся к тебе с официозом, чтобы разузнать подробности из-за магического всплеска. А тут еще и убийство эльфийки на фоне вышеупомянутых событий. У меня, веришь, самые дурные мысли в голове были, что ты эту эльфийку и пришил, чтобы свои попытки в магию завершить успешно. О, благо обошлось». «Ты серьезно?» — я добавил в свой голос возмущение. «Ты думаешь, я совсем идиот?» «Да ладно, шучу», — миролюбиво поднял руки инквизитор. «Ты шутки перестал понимать?» «Шутки шуткам рознь», — буркнул я. «Так, а эльфик-то что? Успокоили ее душу?» — перевел аккуратно тему. «Ах!» — он отмахнулся. «Поздно было. Мы как ее доставили, она уже растворилась в небытие. Но по отчетности пришлось написать, что все было как надо, а то потом опять начнутся проверки. Вся эта херня никому не нужная», — сетовал он. «Все как написано в книге. Прошли сутки, ее энергия растворилась». Но на его словах я покивал головой. «Никто не любит бумажки ни в какой реальности». «Кстати», — сказал Корней, — «раз уж ты снова выбрался на белый свет, то как, пойдешь на прием к Муравьевым? Намечается что-то важное, что даже меня обязали появиться. Да и ты в списках приглашенных числишься. Читал приглашение? Они же его рассылали и на имейл, и обычной почтой». «Некогда мне было почту разгребать. Только попал в это тело, как все понеслось таким галопом, что успевай только решать одно дело за другим». «И что думаешь, никак не отвертеться?» — поинтересовался я, скривив морду лица в такой мине, что означало «мне вообще никак туда не хочется». Он снова хохотнул. Этот резкий контраст между Корнеем и Корнелиусом у меня до сих пор вызывал диссонанс. «Я бы на твоем месте сходил, а там уже дело твое, Виктор. По крайней мере, покажешь, что ты жив-здоров». И тут он хлопнул по столу ладонью, словно вспомнил что-то очень важное. Моноблок и стаканы звякнули. «Слушай, а как так вышло, что Бенуа и Морозова сегодня с тобой таскались? Я тебе клянусь, чуть челюсть не выронил, когда их увидел с тобой. Они ж тебя с потрохами попытаться сожрать должны при первой возможности. А я стою, смотрю на них. Причесанные, покладистые, послушные. Стоят позади, молчат. Корней, они тебя как увидели, тогда речь потеряли. Или ты забыл, какое впечатление инквизиция производит на людей?» Не удержался я. «Но вообще, сам знаешь, что такое нужда. Жизнь заставит, начнешь крутиться так, как никогда раньше». «Ну, насчет Бенуа мне ясно», — покивал головой Корней. «А что Морозова? Она же аристократка, у ее отца деньги водятся. Да и я бы на ее месте под тебя постарался копать». «Именно это она и делает», — согласился я. «Не очень умело, но пытается. Я все вижу и понимаю». «Ну и зачем тебе эти приключения? Мало что ли геморроя?» — удивился инквизитор. «Не поверишь, но мне просто интересно, чем это закончится». Я хмыкнул, покачав бурбон в стакане. «Да и к тому же, если она что-то таки найдет, я смогу ее убрать, сам знаешь». Корней рассмеялся. «Ясно, ну смотри в оба». Мы просидели так еще около часа, лениво потягивая бурбоны, обсуждая какие-то городские сплетни, в которые я старался вникать, слушая и кивая. Наконец Корней достал телефон и вызвал такси. Уже на крыльце, пожимая мне руку, он сказал: «Надеюсь, придешь на прием. Терпеть не могу смотреть на их постные рожи, так хоть будет с кем выпить». Я хлопнул его по плечу. «Посмотрим. До встречи». Дверца такси захлопнулась, и Корней, которого на работе все знали как мастера Корнелиуса, поехал домой. «Подумать только. Коронер и мастер-инквизитор. Вот так поворот».